Глава 68. Азазель. «Ну, в общем, как-то так», — подытожила Левелин в завершении своего длинного рассказа. Взгляд бабушки Эммы сместился на меня. Я видел печаль в ее глазах. Она понимала, что значит стать пленником тумана. «Соболезную твоей утрате, милый», — вздохнула травница. «Потерять матушку очень больно. Но сейчас тебе нужно собраться с силами». «Спасибо, я стараюсь», — склонил голову перед женщиной, беря за руку Левелин. «Во всяком случае, мне не приходится переживать эту боль в одиночестве». И я действительно был очень благодарен девушке, сидящей рядом со мной. Поднеся ее ладонь к губам, коснулся кожи, не скрывая истинных чувств, которые уже все равно перестали быть тайной. Глаза Левелин расширились, а к щекам прилил румянец. Все еще не привыкшая к изменениям в наших отношениях, моя нимфа слишком остро реагировала на столь незначительное проявление внимания. Впрочем, я и сам понимал, что нам нужно остаться наедине. Нужно поговорить без свидетелей. Все случилось слишком неожиданно. В момент, когда Левелин в порыве злости заявила Эмилю, что любит меня, что сделала свой выбор, казалось, мое сердце остановилось, после чего ускорила бег лишь ради нее. Я надеялся защитить ее от отца, был благодарен за то, что она рядом, но чувства не ожидал получить от нее взаимность. Видит богиня. Мне хотелось сгрести свою человечку в объятия, хотелось скрыть ее от всего мира, хотелось целовать так, как не мог позволить себе прежде. Мне потребовалась вся выдержка, чтобы остаться неподвижным, просто давая шанс любимой самостоятельно поставить на место обнаглевшего ухажера, забывшего о собственном достоинстве. Эмиль не покинул комнату, но мгновенно замкнулся в себе, наконец замолкая. А нам представилась возможность ввести хозяйку дома в курс дела. Все время, пока Левелин пересказывала женщине то, что с нами случилось, я кидал взгляды на наши руки, украдкой пытаясь разглядеть ту самую нить, о которой говорила травница, но как бы ни пыжился, так ничего и не получилось. «Наместник Бастиан не знает о том, что мы с Азазелем знакомы, но лорд Лансер интересуется мной. Я долго думала, откуда ему стало обо мне известно. Полагаю, дело в ожерелье, которое я отдала одному из его стражников. Видимо, оно оказалось куда ценнее, чем я могла предположить. Виновато пожала плечами девушка. И я побоялась, что если мы сбежим вместе этой ночью, то навлечем на вас беду». «Глупое дитя! Над вашими головами нависла угроза, а ты беспокоишься за старуху и невоспитанного дурака!» — всплеснула руками бабушка Эмма, заставляя меня улыбнуться. Мне нравилась эта женщина. Она была прямолинейной, честной и совершенно бескорыстной. Наверное, за всю жизнь я мог по пальцам одной руки пересчитать подобных ей людей и сидов, которых удалось встретить на своем пути. «Да что вы такое говорите?» — ахнула Левелин. «Вы стали моей семьей, приютили меня, дали крышу над головой и заботились обо мне. Как я могу так поступить?» «В этом ты вся, моя девочка. Бежишь на помощь незнакомой бабке, готовая дать отпор ораве мужланов», — ласково улыбнулась старушка. «Прошу прощения, что?» Нахмурился я, переводя удивленный взгляд с любимой на хозяйку дома. В ответ на мою растерянность женщина добродушно засмеялась. «А ты не знаешь, как мы познакомились, сынок?» — хохотнула она. «Я тебе как-нибудь потом расскажу. А сейчас хочу понять, что вы задумали». В общих чертах Левелин объяснила свой безумный план бабушке. Что тут сказать, он ей не пришелся по душе. Впрочем, как и мне, мысль о том, чтобы опорочить имя любимой, претила. Да как я вообще мог пойти на подобное? Вот только моя человечка, как и всегда, была чрезвычайно упряма. Да и, откровенно говоря, то, что аристократка не смогла прижиться в доме простолюдинов, для лорда и моего отца оказалось бы весьма правдоподобно. Пока женщины обсуждали, как лучше распространить новость, я присмотрелся к Эмилю. Меня беспокоило то, что этот парень в пылу злости выкинет какой-нибудь фокус. И пусть он сейчас замолчал, я мог без труда ощутить, какая буря кружит у него внутри. Ярость, обида, стыд, горечь, чудовищная ревность, чувство предательства и утрата. Возможно, глупец действительно любил Левелин в какой-то своей извращенной манере. Если бы он не повел себя столь по-скотски, полагаю, я бы ему даже посочувствовал. Видимо, в какой-то момент Эмиль ощутил мое внимание, так как поднялся со своего места и, не удостоив нас даже словом, скрылся за дверью, ведущей в лавку. Этот тип может принести немало проблем. Рискнет ли он отправиться с полученными сведениями к моему отцу? В душе заклубилось мерзкое предчувствие, за которым пришло беспокойство. Я не знал, на что он способен. Наверное, поэтому поднялся со своего места, следуя за ним. «Азазель?» — насторожилась Левелин, окликнув меня. «Не надо?» «Все хорошо. Мы просто поговорим». Попытался я успокоить девушку, хотя в мыслях было нечто иное. Я ведь могу убедить его держать язык за зубами. Парня я нашел у стеллажей с опрокинутыми нами склянками. Неспешно он возвращал содержимое полок в первоначальное состояние, наводя на них порядок. «Зачем ты пришел?» — не оборачиваясь, спросил внук травницы. «Хочу понять, что ты будешь делать дальше». Сложив руки на груди, я оперся о стену, незаметно проникая в разум Эмиля. Полный бардак. Такого хаоса я давно не ощущал в чужих мыслях. Одно успокаивало. О своих словах он сожалел, хотя чувство вины его нисколько не оправдывало. Этот идиот обидел мою пару, и прощать его я не собирался. Незаметно исследуя поверхностные мысли, не нашел ничего, что могло бы навредить Левелин. Он думал о ней, гадал, не причиню ли я зла беглой аристократке. Из его памяти удалось выхватить обрывки воспоминаний о другом мужчине. Грубо волоча за собой мою нимфу, словно баллонку на поводке, он кричал на весь сад о ее никчемности. «Стефан!» Без всяких подсказок понял я и, не удержавшись, скрипнул зубами. «Боишься, что сообщу о вас?» — хмыкнул Эмиль, заставляя отвлечься от отвратительного видения. «Сдается мне, ты не такой мерзавец». И я говорил честно, ведь подсмотрел, что таится в душе парня. «Расслабься». Я проиграл. «Если пришел позлорадствовать вперед, Левелин выбрала тебя. Хотя я все еще не могу понять, за что». Скрипнул он зубами и, резко повернувшись, подошел ко мне. «Остроухий кретин с зашкаливающим чувством собственной важности». «В этом мы похожи, правда? Только я привлекательнее». Вновь натягивая привычную маску, усмехнулся я, шагнув ему навстречу. «А еще я знаю, в какой момент следует заткнуться. Чего нельзя сказать о тебе. Иначе мы бы не оказались в такой ситуации». Эмиль намеревался что-то ответить, но в этот момент дверь лавки распахнулась. «Ты уверена? Идти нужно в дряхлый сарай? Хочешь сказать, духи делают в каком-то убогом коровнике?» Оборачиваясь к своей камеристке, причитала аристократка, не скрывая брезгливости. От голоса коснувшегося слуха ощутил, как сердце пропустило удар. «Арета! Я не был готов к встрече с ней!» В голове загудела тревога. Мне нужно было спрятаться. Как и я, Эмиль метнул взгляд ко входу, замечая дочь лорда. Мгновение, прежде чем я успел вырваться из оцепенения и скрыться от глаз невесты, внук травницы грубо пихнул меня в грудь. Едва не теряя равновесия, попятился, ударившись о стену. И только потом осознал, что оказался в узкой теневой нише между двумя стеллажами. Наши взгляды пересеклись, и я увидел в глазах парня решимость. Резко отвернувшись от меня и встав так, чтобы полностью перекрыть обзор на мое укрытие гостям, он перевел на них взгляд. «Добро пожаловать, госпожа. Чем я могу помочь?»